Филипп устыдился своего недоброжелательства. Много раз в течение мучительно тяжелых часов сегодняшнего дня они выказывали ему любовь и заботу. Они и малышка Даниэла, и другие. Все прошло очень достойно. И в больнице, и в церкви, и на кладбище. Невыносимо думать, что благопристойность похоронной церемонии способна утешить родных, позволить им пережить в горе своего рода светский успех. Филипп подумал, что его наверняка ждет бессонная ночь, и принял снотворное. Мягкодействующее лекарство всегда успокаивало нервы, позволяло расслабиться. Но сейчас оно вряд ли поможет. Час ночи. Он вытянулся на спине, безвольно скрестил на груди руки. В голову пришло ужасное сравнение. Вот так же лежал на столе в больничном морге Жан-Марк, прикрытый белыми простынями. Филипп никогда не сумеет забыть застывшую маску его мертвого лица. Он взял газеты с ночного столика. Войны, катастрофы, самоубийства, убийства, заседания кабинета министров, угроза забастовок, неудавшиеся государственные перевороты. Ничто не трогало его душу, потому что не имело отношения к Жан-Марку. Он пробегал глазами крупные заголовки, не вдумываясь в их смысл и только мысленно прислушиваясь к течению времени. В памяти то и дело всплывали яркими пятнами света картины прошлого. И вот Жан-Марку 7 лет, 12, 15. Он на пляже в парке Бромей. И везде он с закрытыми глазами. У Филиппа перехватило горло. Он вдавил голову в подушку, сжал зубы. Нет, только не это. Рыдание отступило. Он глубоко вздохнул. Приступ прошел, но тоска не уходила. Тишина пустой, розовой, такой по-женски кокетливой комнаты, была невыносима. От мебели, занавесок, ковра исходило что-то тревожно-зловещее. Словно пытаясь стряхнуть наваждение, Филипп простонал: «О, Боже! Боже мой!» Он не хотел говорить сам с собой, только вздыхал, чувствуя некоторое облегчение. Внезапно тишину прорезал телефонный звонок. Кто это может быть в такой час? Должно быть, ошиблись номером. Он снял трубку, и с темной глубины прозвучал голос: «Это ты, Филипп?» «Кароль», — прошептал он в ответ. Мгновенно им овладели страх и надежда, как если бы этот ночной звонок, раздавшийся именно в тот момент, когда он больше всего нуждался в помощи, был проявлением сверхъестественного. «Откуда ты звонишь?» — спросил он, взяв себя в руки. «Из Парижа, конечно. Это ужасно. До сих пор не могу поверить. Сегодня утром я была в церкви. Я тебя не видел». «А я тебя видела, и я понимаю, что ты чувствуешь. Мне кажется, я схожу с ума. Не нахожу себе места. Боже мой, Филипп!» Филиппу показалось, что телефонные провода донесли до него дыхание Кароль, и слезы, которые он так долго сдерживал, наконец пролились. Наступило напряженное молчание, и Филиппу снова почудилось, что Кароль рядом, здесь, в доме. Наконец он сказал: «Я уничтожен, Кароль. Бедный, мы должны увидеться, если ты в состоянии. Но зачем? Это необходимо нам обоим». «Когда?» Поколебавшись мгновение, она прошептала: «Немедленно». Филипп испытал ощущение счастья и тут же устыдился этого чувства. «Немедленно? Сейчас?» Запинаясь, пробормотал он: «Но где же?» Дома я звоню из бистро напротив.